Неаполь постепенно удалялся, разворачивая всю свою дугу от торгового порта и до Позилиппо. Голос большого города звучал все глуше, точно рассыпаясь пылью и смешиваясь с золотой дымкой солнечных лучей, лившихся на купола храмов и на белые фасады домов. Полуостров Соренто вдавался в море волною своих лесистых возвышенностей, пароходик обогнул Вико Эквензе, и вот над скалами зацвел край апельсинов, тутовых ягод, алоэ, фиг, гранатов, оливок. Сады подымались и опускались террасами, безлистные ветви винограда оплетали сквозистые перголы, небольшие домики белели в тишине и покое, всюду были какой-нибудь уступ храма или выемка в неровной и низкой ограде, на которой можно опереться, какой-нибудь камень на солнце или в тени, на который можно присесть, а вдоль берега тянулась длинная полоса карликовых сосен. Всюду было место, где можно жить, жить в счастье и покое до конца дней своих, жить с книгой, с лодкой, с мечтой. Пароход причалил в Соренто. Несколько мальчиков прыгнули из барки в море. Вода на миг замутилась, будто от радужной мыльной пены. Потом снова обрела прежнюю идеальную прозрачность. От движения рук и ног ныряющих мальчиков вспыхивали искры, и загорались странные огоньки, которые струились сверкающей полосой до желтого дна. Оскар бросил несколько медиков. Они пошли ко дну, кружась и отсвечивая, как лепестки розы на ветру. За Соренто берег опустел, и пароход повернул на запад. Весь Капри был на виду, от Пунта-дель-Арчера до Пунта-дель-Капо. Потом остров стал умаляться, сужаться, пока не осталось от него лишь немного скал да зелени, кусок берега на таком расстоянии, что слышен был запах смолы и крики женщин, отвязывающих лодки. Баулы, чемоданы, тюки сносили на лодке, перевозившие пассажиров на сушу. Женщины брали их из рук гребцов, клали на голову и поднимались в гору, как шеренга кариатид, позолоченных льющимися с запада лучами. Ничего другого не оставалось, как сойти вместе с прочими. Простое это дело было не менее трудным, чем взвалить себе на плечи земной шар. Снизу из воды донесся голос, напоминавший стон. «Сеньоры, per l'amor di Dio!» «Сеньор, ради Бога!» Старый рыбак махал шляпой и умолял своими светлыми ясными глазами. Оскар сбежал по сходням и вскочил в его лодку. Наверх в город повезли его дрожки. Ехали отлогим серпантином вдоль лимонных садов и прикрытых соломенными матами виноградников и остановились у отеля «Пагано», где как раз зажигали лампу над входом. В зале ресторана столы уже были накрыты к обеду. Оскар сел за маленький столик недалеко от двери. После третьего звонка вошли несколько мужчин. Один из них, увидев одинокого посетителя, с минуту смотрел на него, потом шепотом что-то сказал товарищам. Под давлением пяти или шести пар глаз Оскар склонился над белой чистой скатертью, на которой не нашлось ни крошки, чтобы дать занятие беспомощным его рукам. Он поднял голову, когда услышал, что сеньор Пагано весьма учтиво что-то говорит ему, выписывая круги и завитушки странного непонятного красноречия. Но оно только сперва показалось непонятным. Уальд не перебивал, как бы поглощенный желанием узнать, насколько красноречие итальянца отличается в этих делах от скудной изобретательности лондонских хозяев гостиниц. Пагано говорил как человек латинской цивилизации, как потомок великой нации, омытой от всякой пошлости волнами тысячелетних приливов и отливов человеческой мысли. В его искусных оборотах вмещалось столько презрения к британским варварам, что Уальд, вставая из-за стола, подал ему руку и невольно произнес: «Грация, сеньоре! Благодарю, сеньор!» Заходить в рестораны он уже не пробовал. Углубившись в улочки итальянского города, купил по дороге немного колбасы, сыру, хлеба, бутылку вина и, идя по направлению отдаленного шума, вышел к морю в том месте, где оно неутомимо обтачивает скалы Фарольони. Ночь была очень теплая. Когда Оскар запрокинул голову для последнего глотка вина, он увидел кончик луны, выглядывавший из-за Монте-Тиберио. «В обществе, таком, каким мы его создали, для меня не будет места. Но у природы, чьи ласковые дожди льются равно на правых и на виноватых, найдутся расщелиные скалы, где я смогу укрыться, и потаенные долины, где я смогу выплакаться в тишине и без помех. Она зажжет звезды на сводах ночи, чтобы я не заблудился во мраке, и пошлет ветер развеять следы моих шагов, чтобы никто меня не нашел. Она омоет меня в своих обильных водах и исцелит горьким зельем». Оскар без конца повторял эти фразы, упиваясь их ритмом. Радостно и тревожно было при мысли, что так буквально осуществилось то, о чем он писал в своем тюремном послании. Он снял шляпу, чтобы ветер, увлажненный росой разбивающихся волн, продувал его волосы. Лежа на камнях, он не чувствовал ни их твердости, ни тяжести тела, которое стало легким в объятиях жаркой, невысказанной надежды. Между ним и миром все порвано, и отныне все, что может с ним случиться, будет происходить на какой-нибудь далекой необитаемой звезде. Столько есть звезд, которыми можно завладеть, дав им имя, дав им душу, дав им слово. Он почувствовал, что близок к великому прозрению, к ослепительному откровению, в котором заключит всего себя, объяснит всю красоту мира, и, воспрянув из глубин своего бессилия, он простерся ниц, подобно белой странице, готовый принять тот текст, который угодно будет начертать перстам Господним. Заря рассеяла благодать ночь. Оскар встал, окоченевший, дрожа от холодной сырости. Лицо было опухшее, под глазами синяки. Он возвратился в Неаполь, оттуда, нигде не задерживаясь, поехал в Париж. Отель «Марсолье» на улице с тем же названием, спрятанный позади французского банка, в первые ночи лишал его сна. Воображение, занятое подсчетами своей нищеты, угадывало за соседними стенами, завидневшимися напротив зарешоченными окнами, шелест банкнот, звон металла и таинственную дремоту золотых слитков, лежащих где-то в глубоких подвалах. Слепые очи матовых стекол в нижних этажах задевали Оскара как личное оскорбление. Это было в стиле Дугласа, который писал: «Ты напоминаешь мне, что я обязался покрыть расходы в 500 фунтов на процесс против моего отца? Не спорю, это долг чести. Но так как большинство джентльменов не платят долгов чести, ты не вправе сетовать на меня за то, что согласуется с общепринятыми обычаями». И так оставалось лишь брать взаймы да попрошайничать у друзей. Долги были делом достаточно обычным. К ним он привык со студенческих лет. Но тогда он занимал в счет открытого будущего. Ни у кого не хватало духу из-за десятка другого фунтов выбросить на улицу приятного, многообещающего юношу. Теперь же 40-летний седоватый мужчина, который вечером проходил, крадучись мимо гостиничной конторы, оставляя за собою запах абсента, не внушал доверия. На улице Марсолье господину Себастьяну Мельмоту сказали, чтобы он не возвращался, пока не принесет деньги. Через несколько дней пришел от его имени господин Дюпуарье, хозяин отель «Дальзас» на улице изящных искусств, уплатил по просроченным счетам и забрал вещи своего постояльца. Дюпуарье нашел Оскара просто на улице. Он знавал писателя еще во времена славы. В нескольких отелях и кафе, где он когда-то служил, ему не раз случалось восхищаться этим изысканным, учтивым джентльменом. Он был счастлив, что может предложить Уайльду приют под своим кровом. В его пятиэтажной гостинице нашлись две комнаты первого этажа, небольшая гостиная и еще меньшая спальня, оклеенные желтоватыми обоями с нелепым рисунком, обставленные мебелью под красное дерево. Гордостью господина Дюпуарье были стоявшие на камине позолоченные часы с маленькими мраморными колоннами и орлом императора, накрытые стеклянным колпаком и уже много лет не замечавшие течение времени. 13 февраля 1898 года появилась, наконец, баллада Редингской тюрьмы. 30 экземпляров на японской бумаге по одной гинее и 800 экземпляров на голландской бумаге «Ван Гельдер» по полкроны, без названия и адреса издательства. Автор подписался С-33. Через 10 дней вышло второе издание с некоторыми изменениями в тексте. 1000 экземпляров. Третье в начале марта было предназначено для библиофилов. 99 экземпляров, рукою самого издателя, пронумерованных красными чернилами и подписанных автором. Переплет был из красного холста, в правом его углу тисненный золотом рисунок Карла Рикетса. Из сердца растет роза на фоне стилизованных листьев. Одновременно вышло четвертое издание, 1200 экземпляров, и несколько дней спустя еще 1000, как издание пятое. Английские критики, не догадываясь, кто скрывался за подписью С-33, объявили, что уже много лет не появлялось ничего подобного, что баллада принадлежит к шедеврам английской литературы, что она напоминает прекраснейшие строфы Софокла. Когда же выяснилось, о ком идет речь, было уже поздно отступать. Фамилия Уайльда появилась в скобках рядом с криптонимом лишь в 7-м издании в июне 1899 года. 24 марта 1898 года газета «Daily Chronicle» напечатала письмо о жестокостях тюремного режима в Англии. Заглавие письма было: «Не читайте этого, если хотите быть счастливыми», а подпись — автор баллады Редингской тюрьмы. Письмо, написанное в связи с реформой, разработанной министром внутренних дел и обсуждавшейся в парламенте, заканчивалось словами: «После всех перемен останется еще сделать многое. И первой задачей, возможно, самой трудной, будет сделать людьми начальников тюрем, цивилизовать надзирателей и привить христианское учение капелланам». Дорога из тюрьмы казалась Уайльду тропою святого Франциска Ассизского. 4 остановки сделал он на ней. «De profundis», письмо о надзирателе Мартине, баллада Редингской тюрьмы, второе письмо о тюрьмах. Дальше не пошел. Тропа смирения, раскаяния, сострадания, неведомых прежде восторгов, минут сосредоточенности у подножья покинутых святынь, внезапно исчезла в шуме парижских бульваров. Не осталось от нее ни малейшего следа, самой малой приметы, чтобы можно было на нее вернуться. Впрочем, после отъезда из Бурневаля Уайльд жаждал возвращения в совершенно иные края. Когда появилась в печати баллада, лондонские улицы в его мечтах стали ближе. Он снова видел себя на пьедестале, окруженном людьми, ловящими его слова. Экземпляры баллады он разослал парижским писателям как плату за возвращение ему утраченных прав гражданства. Теперь он появлялся в их обществе, сидел с ними у Пуссе на бульвар де Зетельен. В разговоре воскресал прежний его блеск, но вдруг он мрачнел, глаза наполнялись слезами, он начинал жаловаться на голод и нищету, даже если это было после обеда у Паяра.